Глава 23. Свежий взгляд. Я еще долго сидела, безмолвно разглядывая пустой лист бумаги и разговаривая мысленно сама с собой. Я люблю Казимира. Люблю так сильно, что дух захватывает. Не самое приятное открытие. Но вот в чем странность. Меня даже не особо интересует, любит ли он меня. Это не важно. Моей любви на двоих хватит. Он меня не обижает. Он целует. Он делится со мной своими мыслями. Это куда больше, чем я надеялась, когда соглашалась выйти за него замуж. А я собираюсь его спасти. Неожиданно мне стало душно. В глазах затуманилось. Я отложила рисунки в сторону и вышла из кабинета. Выглянула на крыльцо, уставилась в ясное синее небо. Когда отец погиб, когда матушка слегла, я толком не думала ни о чем. Жизнь продолжалась, но не для всех. А теперь стало страшно. Как же это так? Умереть? Не видеть больше ни птиц, ни деревьев, ни дождя. Не дышать, не сомневаться, не любить. Стать ничем, пустотою, грудою гниющей плоти где-то под землей. Вот ты был, а потом тебя нет. И даже самые близкие смирятся и забудут. Может, и есть в этом какой-то покой, даже вселенская справедливость. Кто-то умирает, кто-то рождается. Не будет детей у Казимира, появится у Ольги. Род все равно продолжится. Мы на этой земле лишь гости. Приходим голые и с собой ничего не забираем. Не позволю. Встряхнув волосами, я зашипела и прищурилась. «Не позволю! Казимир мой, я не отдам его смерти. Если есть шанс на спасение, то я должна его использовать. Знать бы, как его уберечь. Я бы свою жизнь за него отдала, если б могла». Отдышавшись и озябнув, вспомнила, что вышла на крыльцо в домашнем платье, вздохнула и вернулась. «Ты как себя чувствуешь?» Мирно спросила супруга, обнаружив его в гостиной с письмами в руках. «Помощь нужна какая-нибудь?» «Знаешь, мне будто бы легче. Дышится легко, в груди спокойно». Казимир поглядел на меня. «Странно, будто бы встревоженно. Если так и дальше пойдет, то я поеду в Большие Лисы. Там белую глину тоже добывают, и красную. Погляжу, какое качество, руками потрогаю. Так почему просто образцы не запросить? Привычные наши разговоры меня успокоили. Я села в кресло и наклонилась ближе к миру, уже ожидая узнать что-то новое и интересное. Не разочаровалась. Образцы они какие угодно послать могут. А мне нужно потрогать, понюхать, почувствовать. Я же все-таки маг. Я всегда сам в карьер спускаюсь, да пальцами разминаю тамошнюю глину. Она мне все и рассказывает. Что же все? Как ложиться будет? Какая у нее пластичность? Будет ли трещать при обжиге? Хорошо ли звенит чашка из такой глины? Можно, конечно, состав химически изучить, но это дольше. Да и зачем, если я и так пойму? «Вот уж чудеса!» — выдохнула я восхищенно. «Магия и опыт. Причем даже не скажу, что здесь важнее. Но и ты так умеешь». «Я?» «Да. Ты когда холст видишь, разве не чувствуешь, как на него краски лягут? Какая картина выйдет?» «Ну, иногда», — призналась я. Но то не магия, а просто желания мои. А для тех, кто рисовать не умеет, магия. Вон Ольга сколько билась, а даже дерево ровное нарисовать не могла, что уж про портреты говорить. А ты тогда к нам в дом ворвалась и за пару минут одним лишь росчерком грифеля сотворила чудо. Не путай магию и талант, — сдвинула брови я. Так это одно и то же. «Нет, его не переспорить. Да не больно-то и хотелось. А поутру случилось сразу два чуда. Во-первых, спустившись к завтраку, я Казимира не сразу признала. За столом сидел, без сомнения, знакомый мне мужчина. Широкоплечий, с взъерошенными русыми волосами, в любимой темно-синей блузе. Вот только лицо у мужчины было странно молодым и гладким. Честно признаться, если б не рубаха, я перепугалась, а так только застыла на пороге и заморгала. «Ты побрился?» Глупее вопроса нельзя было и выдумать. Сама же видела, что побрился. «Ты вроде бы хотела. Смешно, да?» «Красиво очень», — честно сказала я. «Сразу лет 10 скинул. И подбородок у тебя с ямочкой». «А я уж и забыл. Тебе нравится? Если нет, обратно борода быстро отрастет. Я тебя теперь нарисовать хочу». «Ну, ради этого стоило бриться». Надо же, какой он, оказывается, красивый. Он и раньше мне нравился, а теперь глаз не отвести. И глаза будто ярче стали, и губы. Ох, не стоит о них думать, совсем не время. Тем более, что мы на завод ехать собирались. Но так вышло, что Казимир поехал один, потому что после завтрака к нам заявился Марк Пеляев с большим деревянным ящиком. «Ольга что же не приехала?» — расстроился Казимир. «Опять обиделась на что-то?» «Она после вашей кошки в прошлый раз весь день носом шмыгала». «Да я ненадолго. Очки привез для Шелены». «О, ты побрился. Тебе так лучше». Сразу на молодожёна стал похож, а не на деда невесты. Ох уж этот Пеляев и его злой язык! И все же он не пустил Казимира ехать, пока не осмотрел его. Состоянием Долохова целитель остался доволен. «Сразу видно, что Марушка тебя бережет, будто бы даже сердце укрепилось. Что за чудеса?» «Мир хорошо спит, гуляет, и совершенно бросил курить», — тут же сообщила я. «Жирного и сладкого почти не ест. Кофе пьет только со сливками. Ну и отвары я каждое утро варю свежие». «В следующий раз я буду всем рекомендовать жениться. Это очень благоприятно действует на здоровье. Езжай уже, не ворчи. Сегодня можно. Мы и без тебя тут управимся». Казимир за место меня прихватил с собой Ильяна. Я расстроилась, но не так, чтобы сильно. Матушке я сейчас была нужнее. А Ильяну все равно скучно. Он уже все книги перечитал из Казимирова кабинета и теперь слонялся по дому без дела и ныл, что в деревне и веселее было, ведь там полно друзей, а здесь, кроме конюшен, ничего любопытного и нет. Просчитался, конечно. Оказалось, что подбор очков — дело интереснейшее, даже увлекательнее, чем покупка платьев. Матушку усадили в кресло, разложили на столике перед нею множество стекол, тонких, толстых, кривых и не слишком. На потолке плясали солнечные зайчики. Марк попеременно закрывал матушке то один глаз, то другой деревянной лопаткой, а потом подносил стекла и требовал смотреть в окно, на меня, на кошку, что терлась об его ноги, на книгу, на потолок, на его пальцы. «Вижу, теперь не вижу. Три пальца. Ох, дерево за окном. Марушка, ты вообще расчесывалась сегодня? Да что за ерунду в газетах-то пишут? 100 лет их не читала и, видимо, правильно делала». Я хлопала в ладоши в восторге. Потом Марк что-то мерил в матушкиных глазах, светил фонариком, записывал, а под конец попросил помощи у меня. «Вот что, мои дорогие, стекла мы, кажется, подобрали. Теперь нам нужно выбрать форму оправы. И тут уж надежда только на Марушку, она художник. Пусть выбирает самую красивую». И снова началось веселье. У Пеляева в коробке оказалось не меньше 10 пустых очков разной формы. Круглые, квадратные, большие, маленькие. Мы перемерили их все и выбрали овальные, серебряные на цепочке. Матушка в них выглядела строго и как будто бы утонченно. «Что же, Шелена, все с вами ясно. Вам нужно двое очков. Одни для повседневной носки, а другие для чтения. И у вас глаза по-разному видят, поэтому простые очки из аптеки вам не подходят». «Так что же, я теперь вышивать снова смогу?» — прижала руки к груди матушка. «Сможете, я больше скажу. У Озерова и Синегорского жены парочка артефакторов. Они вдвоем умеют творить настоящие чудеса. Отвезу им оправу и попрошу заклинание наложить, чтобы глаза не уставали. А может, даже...» Он не закончил, пожал только плечами, но мы поняли по-своему. «Может, зрение даже потихоньку будет восстанавливаться». «А для сердца такого заклинания нет?» — с надеждой выдохнула я. «Боюсь, с этим сложнее», — хмыкнул Марк. «Казимиру уже заклинания не помогут. С глазами чуть проще, в них дырок нет». «А что в них есть?» — заинтересовалась я. «Ну, нас учили в университете, что в глазе несколько оболочек. Тебе точно интересно?» «Пожалуй, что нет», — подумав, призналась я. «Марк, а ведь такие очки-артефакты стоят очень-очень дорого, да? Это и стекла специальные, и работа тонкая». «Верно. Но я разговаривал с Миланой Синегорской. Ее очень заинтересовала моя идея. Она будет рада попробовать. Думаю, готовые очки привезу через неделю, а то и раньше. Нам всем очень любопытно, что из этого получится». «Моя благодарность вам бесконечна, Марк!» — выдохнула матушка. «И девочкам-артефакторам тоже, разумеется, я их вечная должница». «Бросьте, мы же родня, не о чем разговаривать. Я рад помочь». И все же мы его расцеловали от всей души, на силу бедняга вырвался. Мужчины вернулись уже затемно, усталые, румяные, довольные жизнью. Со смехом рассказали, что бритого хозяина не сразу признали, едва даже не поколотили, но потом долго извинялись. Я хихикала и тихонько рисовала в блокноте гордый профиль. Высокий лоб, крупный нос, чеканный подбородок. Зачем только мужчины бороды носят, особенно красивые? Он же такой, ну, интересный стал. А может, и хорошо, что у него была борода. Я сначала его характер узнала, а уже потом увидела, что он собой ладен. Так, наверное, даже лучше. Жалела я только о том, что не нашла в себе смелости переехать в мужнину спальню. Сдается мне, Казимир инициативу проявлять не собирается. Не то боится меня, не то привыкает, а ведь время идет. Уже трава по утрам совсем седая, листья последние облетели, да под юбку нужно надевать толстые вязаные чулки, чтобы ничего не отморозить. И кошка наша не больно торвется гулять, все больше дремлет на кухне. И вообще холодно. Одной да в узкой кровати холодно и неспокойно. Непременно за завтраком о том Казимиру намекну. Пусть попробует мне отказать. За завтраком с духом не собралась. А вот когда мы ближе к обеду кофе выпить сели только вдвоем, я почти решилась. Самое время поговорить с любезным моим супругом о том, что в семейной жизни пора что-то менять. Не успела, конечно же. Едва Казимир добавил в свою чашку сливки, в дверь заколотили так, что стекла в доме затряслись. Ермол бросился открывать. Сразу стало понятно, что все это не к добру. И верно, в гостиную влетел юный запыхавшийся гонец, на вид ровесник Ильяна. «Казимир Федотыч! Там карьер обрушился!» — выдохнул мальчишка. «Люди пострадали!»